Глава 17. Этот день во всех подробностях до сих пор стоит у меня перед глазами. Утро ничего плохого не предвещало. Было по-летнему тепло, солнце радовало глаз своим сиянием, природа дышала полной грудью. После завтрака Карпычев зашел ко мне и сказал: «Можешь устроить себе сегодня выходной. Сходи куда-нибудь, отдохни, развейся». С этими словами он вытащил из кармана пачку купюр и положил передо мной. — Это зарплата. — Спасибо, — смущенно поблагодарила его я. — Куда думаешь направиться? — Не знаю. Сейчас подумаю и решу. — Может, возьмешь с собой Радика? А то он что-то совсем закис. Я едва не поперхнулся. — Хорошая компания. Малолетняя капризная кинозвезда, способная в любую минуту выкинуть какой-нибудь поганый фортель. — Да он не захочет со мной идти, — уклончиво ответил я, не решаясь произнести прямой категорический отказ. — А если захочет? — я пожал плечами. — Ну, если захочет. — Пойду спрошу, — кивнул хозяин. Я нисколько не сомневался, что Радик откажется. Лично я бы на его месте точно отказался. Ну что, скажите, за интерес гулять с каким-то чужим дядькой? Тем более, что теплоты в наших отношениях по-прежнему не наблюдалось. Нет, мы не враждовали, но мы и не приятельствовали. Я, наверное, был для него чем-то вроде домашнего животного, которое пока держат, но которое в любой момент могут выставить за порог. Поэтому, когда его голова просунулась ко мне в комнату, я был несказанно удивлен. «Дядь Жень, а ты прямо сейчас уходишь?» «Прямо сейчас. Подождешь меня минут 10? Я переоденусь». «Подожду», — обреченно буркнул я. Дверь закрылась, из меня вырвался тяжелый вздох. Ну вот, взвалил обузу себе на плечи. Спустившись вниз, я стал неторопливо прохаживаться по двору. Из будки появился Панченко. «Привет!» «Привет!» — сдержанно ответил я. — Как дела? — Нормально. Куда идешь? — Гулять. — А кого ждешь? — Пацана. На лице моего напарника высветилось недоверие. Тут из дома появился Радик. — Дядь Жень, я готов. Брови Панченко удивленно подскочили вверх. — Оказывается, ты не только гувернантка, но и нянька, — с ехицей проговорил он. Я едва удержался, чтобы не треснуть ему по физиономии. Когда мы вышли за калитку, Радик спросил: «А куда мы пойдем?» «А куда бы ты хотел?» — встречно поинтересовался я. «Поехали в парк Горького. А что там интересного?» «Карусели, аттракционы. Тебе понравится». «Ну, поехали», — согласился я. «Как туда добраться, знаешь?» «Знаю. Тогда принимай обязанности штурмана». В парке имени Горького я оказался впервые. Он впечатлил меня своим масштабом и разнообразием. Это был целый город развлечений. Правда, лично я развлекался недолго. Первого же аттракциона, американские горки, мне хватило с лихвой. Я еле-еле сошел на землю. Вокруг меня все прыгало и плясало. «Тебе понравилось?» — спросил Радик, глаза которого искрились от удовольствия. — Понравилось, — кивнул я. — Только знаешь, давай ты дальше будешь кататься один. Что-то я староват для острых ощущений. — Так тебе не понравилось, — огорчился мальчик. — Понравилось, очень понравилось, — успокоил его я. — Меня просто немного пошатывает. — Значит, у тебя слабый вестибулярный аппарат, — сознанием дела пояснил мой спутник. Если так, то рисковать, конечно, не стоит. Радик отрывался на полную катушку. Аттракционы следовали сплошняком один за другим по порядку и без разбору. Бешеная мельница, брейк-данс, Евростар, серпантин и другие. После каждого из них в его глазах бушевал восторженный огонь. «Зря ты не пошел! Знаешь, как классно!» Радик преобразился. Он буквально ожил. Из него полностью исчезла ставшая для меня привычной угрюмость. Он снова стал таким, каким я помнил его по фильму, жизнерадостным, энергичным, веселым. Его многие узнавали, на него смотрели, показывали пальцем, к нему подходили и спрашивали: «Мальчик, а это не ты снимался в кино?» Но Радик отмахивался от поклонников, как от назойливых мух. «Нет, не я!» И проходил дальше, не оглядываясь. Когда мы шли по аллее, у нас случилось небольшое приключение. Радик в припрыжку бежал впереди. Я чуть поотстал. Вдруг из-за кустов вышли трое бритоголовых хлопцев лет по 16 и обступили моего спутника. Они ему что-то сказали, Радик им что-то ответил, после чего получил внушительный подзатыльник и оказался в плотных тисках. Я понял, что мне придется вмешаться. — В чем дело, молодые люди? — спросил я, подойдя к ним. Хлопцы, оценивающе, посмотрели на меня и, видимо, не найдя во мне ничего угрожающего, сквозь зубы процедили: «Гуляй, пока цел». Во мне все вскипело. Я схватил ближайшего из них за шкирку и хорошенько тряхнул. Тот оказался на земле. Я произнес несколько крепких фраз. Мой выпад возымел действие. Хлопцы спешно ретировались. «Чего они к тебе прицепились?» — спросил я Радика. «Потому что я черный», — глухо ответил мальчик. «Деньги требовали». Его настроение заметно испортилось. Он нахмурился, уголки его губ опустились вниз, глаза потухли и покраснели. Мне стало его жалко. У меня в детстве тоже иногда отнимали деньги, и я знал, как это тяжело и неприятно. Стремясь его развеселить, я шутливо воскликнул: «И чего это они решили подойти именно к тебе? У тебя что, на лбу написано, что ты миллионер?» «Ко мне всегда цепляются», — тихо произнес Радик. «Лучше бы я не снимался в этом фильме». Он кисло посмотрел вперед и вздохнул. «Что-то мне здесь надоело. Поехали куда-нибудь еще». «Ну нет», — решительно возразил я. «Пока не покатаюсь на колесе обозрения, никуда не поеду. Не знаю, как ты, а я еще никогда не видел Москву с высоты птичьего полета. Пойдем?» «Пойдем», — воспрял духом мой спутник. На самом деле прокатиться на этом аттракционе я, конечно, желанием не горел. Здесь был просто вопрос психологии. Мне не хотелось, чтобы наш визит в парк Горького закончился на столь минорной ноте. Я хотел ее затмить. А что для этого может быть лучше, как не новая порция положительных эмоций? Чем выше мы поднимались, тем больше и больше у меня захватывало дух. Я все крепче и крепче цеплялся в подлокотники. Откуда во мне вдруг появился страх высоты, недоумевал я. Ведь раньше его не было. Может, у меня и вправду что-то случилось с вестибулярным аппаратом? Сидевший рядом со мной Радик тем временем увлеченно крутил головой по сторонам. Ему было хоть бы хны. Его глаза снова горели восторженным огнем. Осадка от недавнего инцидента как не бывало. Наблюдая за ним, я вдруг почувствовал, что начинаю все понимать. А ведь он не такой уж плохой мальчуган, каким показался мне вначале, подумалось мне. Я только сегодня в этом парке увидел его настоящее лицо. На самом деле он очень добрый, жизнерадостный и общительный человек. А вся его агрессия — это никакая не испорченность и не избалованность, а всего лишь защитная маска, напялить которую его вынудили люди. На него выплеснули зависть, недружелюбие, откровенную злобу. В результате он ожесточился, замкнулся и ушел в себя. Мир, казавшийся ему раньше таким разноцветным и ярким, вдруг приобрел в его глазах тусклые черно-белые оттенки, и он принялся ему мстить. Мстить за ту несправедливость, которую проявили по отношению к нему. В нем стало укореняться убеждение, что смысл жизни заключается не в красоте, вере и величии, а в борьбе, мести и ненависти. Детская душа – это очень хрупкая субстанция, и очень важно, чтобы возле Радика были люди, способные помочь ему преодолеть начавшую было формироваться в нем ненависть к обществу. Чем больше их будет, тем выше шансы, что из него вырастет хороший человек, а не еще один подонок, которыми и так богата наша земля. И Карпычев это прекрасно понимает. Вот, наверное, почему он решил прогнать Катерину. После парка мы поехали на Арбат. Ну, погулять по нему нам толком не удалось. Причиной стала погода, которая вдруг резко испортилась. Небо заволокли тучи, загремел гром, засверкали молнии. «Ну что, поехали домой?» — предложил я. «Поехали!» — со вздохом согласился Радик. Дома нас ожидал большой сюрприз. Карпычев был в доску пьян. Мы с Радиком удивленно переглянулись. Такого за ним доселе не наблюдалось. «Откуда я знаю?» — огрызнулась в ответ на мой вопрос, как это все следует понимать, шуровавшая на кухне Катерина. «Что он?» «У меня разрешение?» — спрашивал. Надрызгался вместе со своим бомжем, и все. В роль вживается. Я поужинал, прошел к себе, переоделся, включил телевизор и принялся смотреть какую-то передачу. Через некоторое время в дверь раздался осторожный стук. В комнату заглянул Радик. «Дядь Жень, давай сыграем в настольный хоккей!» Я вздохнул. Ребенок явно был одинок и цеплялся за любую возможность скрасить свое одиночество. — Давай, — согласился я. Мальчик радостно кивнул и вскоре появился с огромной картонной коробкой. — Правда, я не уверен, что смогу быть для тебя достойным соперником, — предупредил я, устанавливая игру на стол. — Я в такую штуку играл последний раз очень и очень давно. — Да я и сам не так много в него играл, — признался Радик. — Всего пару раз с папой, и все. Поединок начался. По ходу игры я вдруг почувствовал, как во мне все сильнее и сильнее нарастает азарт. Вот уж не думал, что на четвертом десятке можно так увлечься детской игрой, мысленно подивился я. Так, глядишь, скоро и до пряток дело дойдет. Из коридора послышались приглушенные голоса. Мальчик вдруг насторожился, вскочил с места, тихонько подкрался к двери, немного ее приоткрыл и осторожно выглянул в образовавшуюся щелку. «Катька с бомжем на лестнице о чем-то шепчутся», — сообщил он, вернувшись к столу. «Странно», — удивленно пробормотал я. «Катерина вроде на дух его не переносит и всегда старается избегать». «Как же!» — усмехнулся Радик. «Они частенько общаются, только тайком, чтобы никто не видел». «А ты откуда знаешь?» — вскинул брови я. «А я подглядывал», — хитро сощурился мальчик. Я осуждающе покачал головой. «Ай-яй-яй! Как не стыдно!» Произнеся это, я опустил голову, чтобы скрыть появившуюся у меня улыбку. Наблюдение Радика вызвало во мне прилив воспоминаний, ведь я в детстве тоже тайком шпионил за соседями. Вместе со своими дворовыми приятелями мы играли в разведчиков. Однажды мы в окошко подглядели сцену, на которой в кинотеатрах дети до 16 лет не допускаются, и растрепали об увиденном на весь двор. Моя пятая точка затем долго горела от отцовского ремня. «Гол!» — влетел в мои уши восторженный вопль Радика. 10-8, дядь Жень, ты проиграл!» «Ну что поделать?» — сокрушенно развел руками я. «Давай еще!» «Давай!» Мы поменялись сторонами и начали новый поединок. В самый его разгар в комнату зашел Карпычев. Он еле держался на ногах. Его глаза были мутными и осоловевшими. «О, я смотрю, вы уже подружились!» — заплетающимся языком проговорил он, и обратился ко мне. «Одевайся. Отвезешь нас с дедом к оврагу». Не утруждая себя дальнейшими объяснениями, он развернулся и вышел. Радик почему-то побледнел. В его глазах появился страх. «Ну зачем так расстраиваться?» — ободряюще проговорил я, отнеся его реакцию целиком на грусть от одиночества. «Я скоро вернусь. Приеду и доиграем». Когда я спустился в холл и стал обуваться, мой взгляд упал на открытый дверной проем. Радик стоял на лестнице и пристально смотрел на своего приемного отца. Его лицо выражало неимоверную жалость и отчаяние. Он словно с ним прощался. Я оторопел. «С чего это он?»